северном Китае главная водная артерия – река Хуанхэ или Желтая река. Вытекая из Тибетского Нагорья, Хуанхэ проходит через глубокое ущелье, так называемые «драконьи врата». Существовала легенда, что рыба, прошедшая драконьи врата вверх по течению, превратится в дракона, и такой рыбе с давних времен уподобляли счастливцев, успешно сдавших экзамен на чин и обеспечивших себе служебную карьеру. После драконьих врат Хуанхэ делает большую излучину в районе Лёсового плато, а затем несет свои воды через северо-китайскую равнину в Желтое море. Свое название Хуанхэ получила из-за цвета ее вод, содержащих большое количество песка и ила, наследство Лёсового плато. Ложе реки из-за оседающего на нем лёса непрерывно поднималось. В нижнем течении оно уже давно находится на 6-7 метров выше окружающей местности, и это служило причиной постоянных разливов Хуанхэ. Чтобы держать в узде своенравную реку, китайцам с давних времен приходилось строить дамбы по ее берегам, но вплоть до нынешнего столетия никакие меры не спасали окрестных жителей, а их насчитывались миллионы, от регулярных наводнений. Страница 14. В последние столетия Хуанхэ разливалась в среднем каждые 2 года из 3, причем особенно страдали северные районы. В настоящее время, благодаря целой системе гидротехнических сооружений, Хуанхэ надежно укрощена, хотя ее ложе выше окружающей местности на целых 50 метров. Правда, она остается мелкой и бурливой, отчего по ней могут ходить лишь лодки и катера. Самым длинным и важным в хозяйственном отношении водным путем Китая является Янцзы, или по-китайски Чанцзян, длинная река. Ее протяженность составляет 5800 километров. Она тоже стекает с Тибетского Нагорья, прорывается через красивейшее ущелье трех ворот Сань-Мэнься и затем пересекает с запада на восток центральной области Китая, орошая на своем пути почти 2 миллиона квадратных километров. Благодаря системе естественных резервуаров, в роли которых выступают великие озера Дун-Тин-Ху и По-Ян-Ху, Янцзы не угрожает жителям центрального Китая, их число достигает 300 миллионов, большими наводнениями. На начальном отрезке своего среднего течения Янцзы протекает через благодатную Сычуаньскую котловину, одну из житниц Китая. Нижнее же течение Янцзы является наиболее развитым и густонаселенным районом Китая, где традиционно выращивалась большая часть риса, производимого в стране, сосредоточены центры шелкоткацкого производства и процветает торговля. Здесь расположен и крупнейший город современного Китая – Шанхай. Между Хуанхэ и Янцзы имеется еще одна река, носящая название Хуайхэ. В наше время она выглядит скорее как цепь резервуаров, вода из которых почти полностью забирается на нужды ирригации. Крупнейшая река Южного Китая – это Сицзян, которая в своем нижнем течении, став полноводной и судоходной, известна под названием Цзюцзян – жемчужная. У устья Цзюцзян находятся главные города Южного Китая – Гуанчжоу и Гонконг. Страница 15. Север Китая вообще беден водой, и засухи здесь не редкость. Помимо Хуанхэ, известное хозяйственное значение имеет также река Хайхэ, которая получается из слияния 5 маленьких рек близ Тяньцзиня. Главными реками на северо-востоке Китая являются Ляохэ, впадающая в северную часть Бохайского залива, и Сунгари, правый приток Амура, именуемого по-китайски Хэйлунцзян, река Черного Дракона. Крупнейшие озера Китая Дун-Тин-Ху и По-Ян-Ху находятся в его центральной части и являются частью водной системы Янцзы. В низовьях Янцзы имеется еще одно известное озеро Тайху, которое с давних пор славится как центр производства шелка, а также место добычи причудливых камней, использовавшихся для украшения садов. А вот в традиционном центре китайской цивилизации на срединной равнине озер нет. Побережье Китая в северной части представляет собой пологие пляжи со множеством банок и отмелей. На юге береговая линия весьма изрезана, и здесь имеется немало удобных гаваней.